Глава 67. В это воскресенье в Брюгге по случаю праздника крови Христовой был крестный ход. Класс посоветовал жене и Нелле туда сходить, ну, как они встретят там Уллиншпигеля. А он, мол, будет сторожить дом да поджидать паломника. Женщины ушли. Класс остался в дамме и, усевшись на пороге, убедился, что в городе ни души. Из ближнего села доносился чистый звон колокола, а из Брюгге по временам долетали то трезвон, то орудийные залпы, то треск потешных огней, зажигавшихся в честь праздника крови Христовой. Класс задумчивым взором высматривал Уллиншпигеля, но не видел ничего, кроме безоблачного, ясного голубого неба, собак, лежавших, высунув язык на солнцепеке, воробьев с беззаботным чириканьем купавшихся в дорожной пыли, подкрадывавшегося к ним кота, да солнечных лучей, имевших вольный доступ во все дома и зажигавших отблески на медных котелках и оловянных кружках. Все вокруг класса ликовало, только он один тосковал, по-прежнему искал глазами сына и старался разглядеть его в сером тумане, застилавшем луга, старался различить его голос в радостном шелесте листьев, веселом пении птиц. Внезапно на Мальдегемской дороге он увидел высокого человека и сразу понял, что это не Уллиншпигель. Человек остановился возле чужой грядки, надергал моркови и с жадностью на нее набросился. «Ишь, как проголодался», — подумал Клаас. Незнакомец исчез, но минуту спустя вновь появился на углу Цапельной улицы. И тут Клаас узнал его. Это был тот самый гонец, который привез ему от Иоста 700 червонцев. Он устремился к нему навстречу и сказал: «Пойдем ко мне!» «Блаженны странноприимцы!» — отозвался тот. Снаружи, на подоконнике, Соткин никогда не забывала насыпать птицам крошек. Они к ней зимой прилетали кормиться. Незнакомец подобрал крошки и проглотил их. «Ты, видно, хочешь есть и пить», — заметил Клаас. «Неделю назад меня ограбили разбойники», — сказал тот. «Все это время я питался одной морковкой да кореньями». «Стало быть, пора закусить», — рассудил Клаас и открыл ларь. «Вот полная миска гороха, вот яйца, колбаса, ветчина, гентские сосиски». «Рыба! Внизу в погребе дремлет лувенское вино, вроде бургундского, прозрачное и красное, как рубин. Оно только и ждет, чтоб пришли в движение стаканчики. Подбросим-ка хворосту в печь. Слышишь, как запела колбаска на рашпере? Это песнь во славу снеди». Поворачивая и переворачивая колбасу, он спросил гостя: «Не видал ли ты сына моего, Уллиншпигеля?» «Нет», — отвечал тот. «А как поживает мой брат Йост?» — продолжал расспрашивать Клаас, ставя на стол жареную колбасу, яичницу с жирной ветчиной, сыр, большие стаканы и бутылки с красным, прозрачным, искристым лувенским вином. «Твоего брата Йоста колесовали в Зипенакине под Аахеном за то, что он, впав в ересь, сражался с императором», — отвечал гость. «Проклятые палачи!» Дрожа всем телом от страшного гнева, в исступлении крикнул Клаас: «Йост! Несчастный мой брат!» «Все радости и горести посылаются нам свыше», — строго заметил гость и принялся за еду. Утолив голод, он сообщил: «Я выдал себя за несвейлерского хлебопашца, родственника твоего брата, и навестил его в темнице. А к тебе я пришел потому, что он мне сказал: если ты не умрешь за веру, как я, то сходи к брату моему Клаасу и скажи, что я ему завещал жить по-божески, помогать бедным и тайно учить сына заповедям Христовым. Деньги, что я ему дал, нажиты на темноте народной. Пусть же он употребит их на обучение Тиля, дабы тот познал истинного Бога и был начитан от Писания». Сказавши это, гонец поцеловал Класса, а Класс в отчаянии все повторял: «Несчастный мой брат умер на колесе!» Он обезумел от горя. И все же, заметив, что гость хочет пить и подставляет стакан, налил ему вина, но сам ел и пил без всякой охоты. Обе женщины отсутствовали целую неделю. Все это время посланец Иоста прожил у Класса. По ночам до них доносились вопли Котлины: «Огонь, огонь, пробейте дыру, душа просится наружу!» Класс шел к ней, успокаивал, затем возвращался к себе. Прогостив неделю, посланец ушел, согласившись взять у Класса всего-навсего 2 червонца на пропитание и ночлег. Глава 68. Как-то раз, когда Нелли и Соткин уже вернулись из Брюгге, Класс, сидя в кухне на полу, точно заправский портной, пришивал к старым штанам пуговицы. Тут же в кухне Нелли науськивала на Аиста, Тита, Бибулу, Шнуффия, а пес то с громким лаем бросится на Аиста, то отскочит. Аист, стоя на одной ноге, устремлял на пса важный и задумчивый взор, а затем, изогнув длинную шею, зарывал клюв в перья на груди. Невозмутимость Аиста только ожесточала Тита, Бибула, Шнуффия. Но в конце концов Аист решил, что одна игра не потеха, и клюв его с быстротой стрелы вонзился в спину псу. Тот с воем, выражавшим «спасите», кинулся от него прочь. Класс хохотал, Нелли тоже. А Соткин все смотрела на улицу, не видать ли Уллиншпигеля. Вдруг она сказала: «Идет профос и 4 стражника, конечно, не к нам. 2 завернули за угол». Класс поднял голову. «А 2 остановились у дверей», — прибавила Соткин. Класс вскочил. «За кем это они пришли?» — продолжала Соткин. «Господи Иисусе! Класс, да они к нам!» Класс выбежал из кухни в сад, за ним Нелли. Он ей шепнул: «Спрячь деньги, они за печной вьюшкой». Нелли поняла, но увидев, что он перемахнул через изгородь, что стражники схватили его за шиворот и что он отбивается, заплакала и закричала: «Он ни в чем не виноват! Он ни в чем не виноват! Не обижайте моего отца, Класс! Уллиншпигель, где ты? Ты бы их убил!» С этими словами она бросилась на одного из стражников и впилась ногтями ему в лицо. Затем с криком «Они его убьют!» повалилась на траву и начала кататься по ней, как безумная. На шум прибежала Котлина. Остолбенев при виде этого зрелища, она затрясла голову и застонала: «Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа просится наружу!» Соткин ничего этого не видела. Когда 2 других стражников вошли в лачугу, она обратилась к ним с такими словами: «Кого вы ищете, господа, в нашей убогой хижине? Если сына моего, то он далеко. Ноги у вас больно короткие, не догоните!» Съязвила она, и это доставило ей удовлетворение. Но тут послышался крик Нелли, и Соткин, выбежав в сад, увидела своего мужа за изгородью на дороге. Стражники держали его за шиворот, а он вырывался. «Бей их! Убей их!» — крикнула она. «Уллиншпигель, где ты?» Она бросилась на помощь к мужу, но стражник, не без риска для себя, успел схватить ее. Класс так здорово отбивался и дрался, что ему наверняка удалось бы вырваться, если бы на подмогу державшим его стражникам не подоспели те 2, с которыми говорила Соткин. Стражники связали ему руки и привели в кухню. Соткин и Нелли плакали навзрыд. «Господин профос», — обратилась к нему Соткин, — «чем провинился мой бедный муж? За что вы ему руки скрутили веревкой?» «Он еретик», — отвечал один из стражников. «Еретик! Мой муж еретик!» — вскричала Соткин. «Врешь, сатанинское отродье!» «Господь меня не оставит», — молвил Класс. Его увели. Нелли и Соткин, обливаясь слезами, пошли за ним следом. Они были уверены, что их тоже позовут к судье. По дороге к ним подходили друзья-приятели и соседки, но узнав, что Класса ведут связанного по подозрению в ереси, с перепугу разбегались по домам и, скорее, все двери на запор. Только некоторые из соседских девочек осмелились подойти к самому Клаасу. «Куда это ты со связанными руками, угольщик?» — спросили они. «Бог не без милости, девочки», — отвечал он. Клааса заключили в общинную тюрьму. Обе женщины сели на пороге. Перед вечером Соткин попросила Нелли сбегать домой, посмотреть, не вернулся ли Уллиншпигель. Глава 69. Вскоре окрестные села облетела весть о том, что кого-то посадили в тюрьму за ересь и что следствие ведет настоятель собора в Ренне, которого все звали неумолимый инквизитор. Уллиншпигель жил тогда в Коалькерке и пользовался особым расположением одной пригожей фермерши, добросердечной вдовы, которая не могла отказать ему ни в чем из того, что принадлежало ей. Так в неге, холе и ласке жил он до того дня, когда подлый соперник, общинный старшина, подкараулил его при выходе из таверны и кинулся на него с дубиной. Однако Уллиншпигель, дабы охладить боевой пыл старшины, столкнул его в пруд, откуда старшина еле выбрался, зеленый, как жаба, и мокрый, как губка. Свершив этот славный подвиг, Уллиншпигель принужден был покинуть Коалькерке. Опасаясь мести старшины, он со всех ног пустился бежать по дороге в Дамме. Вечер был прохладный. Уллиншпигель бежал быстро. Ему хотелось поскорей домой. Он рисовал себе такую картину. Нелли шьет, Соткин готовит ужин, Клаас вяжет хворост, Шнуффи грызет кость, Аист долбит хозяйку клювом по животу, чтобы ему что-нибудь перепало из еды. Дорогой Уллиншпигель повстречался с разносчиком. «Куда это ты так мчишься?» — спросил разносчик. «В Дамме, к себе домой», — отвечал Уллиншпигель. «В городе небезопасно, реформатов хватают», — сообщил разносчик и пошел своей дорогой. Добежав до таверны «Красный щит», Уллиншпигель завернул туда выпить стакан пива. Хозяин его спросил: «Не как ты сын Клааса?» «Да, я сын Клааса», — подтвердил Уллиншпигель. «Ну так не мешкай», — сказал хозяин, — «страшный час пробил твоему отцу». Уллиншпигель спросил, что он хочет этим сказать. Хозяин ответил, что он еще успеет об этом узнать. И Уллиншпигель побежал дальше. На окраине Дамме собаки, лежавшие у дверей домов, с лаем и тявканьем стали хватать его за ноги. На шум выбежали женщины и заговорили все вдруг: «Ты откуда? Ты знаешь, что с отцом? Где мать? Тоже в тюрьме? Ой, только б не сожгли!» Уллиншпигель побежал, что есть духу. Ему встретилась Нелли. «Не ходи домой, Тиль», — сказала она. «Там именем короля стража устроила засаду». Уллиншпигель остановился. «Нелли», — сказал он, — «это правда, что отец в тюрьме?» «Правда», — отвечала Нелли, — «а Соткин плачет на тюремном пороге». Сердце блудного сына преисполнилось скорби, и он сказал Нелли: «Я пойду к отцу». «Не надо», — возразила Нелли, — «слушайся Клааса, а он мне сказал перед тем, как его схватили, спаси деньги, а не за печной вьюшкой. Вот о чем ты прежде всего подумай, о наследстве горемычный Соткин». Уллиншпигель не послушал ее и побежал к тюрьме. На пороге сидела Соткин. Она со слезами обняла его, и они вместе поплакали. Когда стражники заметили, что вокруг Уллиншпигеля и Соткин столпился народ, они велели им убираться отсюда немедленно. Мать с сыном пошли к Нелли. И, проходя мимо своего дома, стоявшего рядом с домом Нелли, увидели одного из ландскнехтов, вызванных из Брюгге на случай беспорядков, которые могли возникнуть во время суда и казни, так как жители Дамме очень любили Клааса. Ландскнехт сидел у двери прямо на земле и допивал водку. Как скоро он удостоверился, что вытянул все до последней капли, то швырнул фляжку и, вынув палаш, скуки ради, принялся ковырять мостовую. Соткин вся в слезах вошла к Котлине. А Котлина, качая головой, сказала: «Огонь, пробейте дыру, душа просится наружу».